Что касается Па, развалившегося у печки, так тот наотрез отказался встревать в это дело. Ма рассказала, что в своей еще недавней молодости была учительницей, но я не услышал того, что хотел бы узнать прежде всего, что привело ее в эту глушь и бросило в унавоженное обиталище. Сохранив приятный говор Новой Англии, она, тем не менее, привыкла считать стирку роскошью. Па, то и дело сплевывая, жевал табак, а когда раскрывал рот с иной целью, говорил как человек образованный. Тут крылась какая-то история, но я не мог проникнуть в ее тайну. На следующий день человек, исполненный печали, я и прочие пассажиры начали настоящее восхождение в скалистых горах. Наши недавние усилия ничего не стоили. Поезд добрался до ужасной кручи, и его расформировали. 5 вагонов прицепили к 2 локомотивам, а 2 других к 1. Это было милосердным и предусмотрительным мероприятием, но сам я оказался настоящим идиотом, потому что мне взбрело в голову посмотреть, как чувствует себя муфта сцепления 2 концевых вагонов, в которых ехали Цезарь и его сокровища. Кто-то потерял или съел нормальную муфту, а машинист нашел в тендере какую-то железку не толще проволоки для изготовления жилетных цепочек, и авось сойдет. Вы поймете, что я пережил, когда на крутых подъемах эта сцепка работала во всю мощь. Вообразите, что вас влекут по Симлинскому утесу на крючке дамского зонтика. Далеко впереди, на 2000 футов над нашими головами, вздымалось плечо горы, накрытое словно эполетом длинным противообвальным туннелем. Первая партия вагонов тащилась на 1/4 мили впереди. Позади извивалось и петляло железнодорожное полотно, слева чернела бездна. Мы поднимались все выше и выше до тех пор, пока и без того разреженный воздух поредел еще сильнее, и чанг-чанг-чанг пыхтящего паровоза стало ответствовать тяжкое биение изнуренного сердца. Мы прокладывали путь сквозь пестроту светотеней туннелей, кошмарные пещеры, сложенные из неотесанных бревен, время от времени останавливаясь, чтобы пропустить поезд, идущий вниз. Одно такое чудовище, составленное из 40 платформ, груженных рудой, едва сдерживали под дружный хохот и вопли тормозов 4 локомотива. Наконец, после краткого обозрения доброй половины Америки, распростертой в нескольких лигах под нами на манер географической карты, мы остановились перед входом в самый длинный туннель на гребне перевала около 10 или 11 тысяч футов над уровнем моря. Локомотив пожелал перевести дух, а пассажиры заняться сбором цветов, которые нахально просовывали головы сквозь щели в обшивке вагонов. У какой-то пассажирки пошла носом кровь. Остальные дамы распростерлись на скамьях, хватая воздух широко открытыми ртами в такт пыхтению паровоза. А ветер, острый как лезвие ножа, придавался разгулу в мрачном туннеле. Затем, приказав ведущему паровозу уступить дорогу, мы приступили к исполнению заключительной части нашего путешествия, теперь уже вниз, нажимая на все отчаянно визжащие тормоза, и через несколько часов оказались на равнине, а чуть позже в городе Денвере. Человек, исполненный печали, отправился своей дорогой, предоставив мне добираться до Омахи в одиночестве после беглого осмотра Денвера. Пульс жизни этого города напоминал ритмы могучего ветра, бушевавшего в туннелях скалистых гор. Прогулка утомила меня, потому что незнакомые люди хотели, чтобы я породел для каких-то шахт, пробитых в горах, либо помог затащить строительные лебедки на макушке недоступных утесов, а некая дама потребовала, чтобы я снабжал ее спиртными напитками. Я совсем забыл, что подобные нападения, в общем-то, возможны в любой стране, а чисто внешние, видимые невооруженным глазом знаки приличия в американских городах обычно не соблюдаются. За это я и уважаю этот народ. Омаха.